Земский собор 1613 года. Не выборы, а природное право. Под начальством князя Пожарского земское ополчение, при котором было создано и временное управление земли, осадила Москву, и 22 октября 1612 года русская столица была освобождена от неприятеля. Теперь от всей русской земли стали созываться выборные для устроения государства. Земский собор собрался к январю 1613 года. На нем была представлена вся не находившаяся под властью иноземцев Русь. Общее число его участников неизвестно, так как, хотя под актами его имеются 227 подписей, но большинство было неграмотных. Историки предполагают, что всего в нем участвовало около 800 человек. Первый и главный вопрос был об избрании царя. Другой верховной власти на Руси никто не предполагал и не допускал. Но кому быть царем? Первое постановление, которое сделал собор, это не избирать ни одного из иностранных и иноверных королевичей и не хотеть Маринкина сына, а избрать своего, русского, из великих московских родов. Этим было сразу покончено со всеми кандидатурами, выдвинутыми во время русской разрухи. Польского королевича Владислава, шведского Филиппа, избранного было новгородцами под давлением занимавших Новгород шведов на новгородское государство, а также со всеми отпрысками самозванщины. Но оставалось самое трудное – решить, кто же именно должен возглавить Русь. На этом не могли долго согласиться члены собора. Было много великих московских родов, из коих многие, хотя и были теперь обыкновенными боярами, однако происхождение свое вели от прежних удельных князей, от литовских князей и даже от ордынских крещенных царевичей. Другие обладали большими вотчинами и поместьями, третьи славились государственными заслугами, иные большой мудростью и гражданской доблестью. У многих являлась мысль возложить царский венец на того, кто, возглавив земское ополчение и русских людей, освободил Русь от неприятеля. «Говорили, — пишет летописец, — о царевичах, которые служат в московском государстве, и о великих родях, кому из них Бог даст быть государем. Многое было волнение всяким людям. Кижда хотяще по своей мысли деяти, кижда прокоева говоряше, не помянуша бо Писания, яко Бог не токмо царство, но и власть, кому хочет, тому даст. И кого Бог призовет, то и прославит. Начаша советовать и об избрании царя, и много избирающие искаху. Невозмогоша вси на единого согласитеся. Овей глаголах отого, и ниже инога, и вси разно вещаху, и всякий хотящий по своей мысли учините, и така препровождаху немалые дни. Многие же от вельмож, желающие царем быти, подкупахуся, многим и дающие, и обещающие многие дары». 7 февраля один галичский дворянин подал на собор письменное заявление, что ближе всех по родству с прежними царями стоит Михаил Федорович Романов, и поэтому он и должен быть царем. Это имя, упоминавшееся и прежде, возбудило неудовольство среди части членов собора. И раздались голоса. «Кто принес такую грамоту? Кто? Откуда?» В это время подходит донской атаман и тоже подает письменное мнение. «Что это ты подал, атаман?» – спросил князь Пожарский. «О природном царе Михаиле Федоровиче», – был ответ. Одинаковые мнения галичского дворянина и донского атамана, указавших не на достоинство, а на права лица ими предлагаемого решили дело. Собор остановился на Михаиле Федоровиче Романове и прервал свои занятия на 2 недели, чтобы члены собора узнали мнение народа по городам и уездам. 21 февраля 1613 года, в неделю православия, собор собрался, и все подали письменные мнения. Все они оказались одинаковыми. В цари указывался Михаил Федорович Романов. Рязанский архиепископ Феодорит, троицкий келарь Авраамий Палицын, новоспасский архимандрит Иосиф и боярин Морозов, взойдя на лобное место, спросили у народа, наполнявшего Красную площадь, кого они хотят в цари. Михаила Федоровича Романова был ответ. Так единодушно закончились распри русских людей о том, кто должен быть всероссийским царем, столько лет волновавшие и губившие Русь. Но что же привлекло сердца всех к Михаилу Романову? Он не имел ни государственного опыта, никаких государственных заслуг. Он не отличался государственной мудростью Бориса Годунова или знатностью рода, как князь Василий Шуйский. Ему было всего 16 лет. И Миша Романов, под коим именем он был всего больше известен, не успел еще себя ни в чем проявить. Почему же на нем остановился русский народ? И с его воцарением прекратились все споры и волнения относительно царского престола. Русский народ истосковался по законным, природным государе и убедился, что без него не может быть порядка и мира на Руси. Когда избирались Борис Годунов и князь Василий Шуйский, то хотя они и имели до некоторой степени права на престол по родству с прежними царями, но избраны они были не по причине их исключительных прав, а принимались во внимание личности. Здесь не было строгого законного преемства. Этим и объяснялся успех самозванцев. Теперь русские убедились в обмане самозванцев. Однако избрать в цари какое-нибудь лицо за его качество было почти невозможно. Каждый оценивал кандидатов со своей точки зрения. Отсутствие определенного закона, который бы предусматривал наследника в случае пресечения линии великих князей и царей московских, делало, однако, необходимым, чтобы народ сам указал, кого он желает в цари. Потомки удельных князей, хотя и происходили из одного рода с царями московскими и сами об этом никогда не забывали, в глазах народа являлись обыкновенными боярами, холопами московских государей. Их отдаленное родство с царствующей линией уже утратило свое значение. Да к тому же и трудно было установить, кто именно из потомков святого Владимира по мужской линии имеет наибольшие основания быть признанным ближайшим преемником прекратившейся царственной линии. При таких обстоятельствах все объединились на предложении, чтобы угасшую царскую ветвь продолжил ближайший родственник последнего природного законного царя. Ближайшими родственниками царя Федора Иоанновича были его двоюродные братья по матери – Федор в монашестве Филарет и Иван Никитичи Романовы, оба имевшие сыновей. Престол должен был перейти в таком случае к Федору, как к старшему. Но его монашество и сан митрополита Ростовского препятствовали этому. Наследником его являлся его единственный сын Михаил. Таким образом, вопрос шел уже не о выборе царя, а о признании за определенным лицом его права на престол. Измученный смутой и беззаконием, русский народ приветствовал такое решение, так как видел, что порядок может восстановить лишь законный, природный царь. Народ вспоминал и заслуги Романовых перед Родиной, их страдания за нее, кроткую царицу Анастасию Романову, твердость Филарета Никитича. Все это еще сильнее привлекало народные сердца к нареченному царю. Но эти качества имелись и у некоторых других государственных мужей и печальников за Русь. И не это было причиной избрания царя Михаила Федоровича, а то, что именно в нем Русь увидела своего наиболее законного и природного государя. В актах об избрании на царство Михаила Федоровича тщательно устранялась мысль, что он вступает на престол в силу народного избрания, и указывалось, что новый царь – Божий избранник, прямой преемник последнего наследственного государя. А мы, всякие люди московского государства от мала до велика, и из городов выборные и невыборные люди, все обрадовались сердечной радостью, что у всех людей одна мысль в сердце вместилась – быть государем-царем, блаженной памяти великого государя Федора Иоанновича племяннику, Михаилу Федоровичу. Бог его, государя, на такой великий царский престол избрал не по чьему-либо заводу, избрал его мимо всех людей, по своей неизреченной милости. Всем людям о его избрании Бог в сердце вложил одну мысль и утверждение. В грамоте об избрании Михаила Федоровича перечисляются прежде бывшие русские великие князья и цари, после чего говорится, что все православные крестьяне всего московского государства, от мала и до велика, и до сущих младенцев, яко едиными усты вопияху и взываху глаголющей, что быть на Владимирском и на Московском, и на Новгородском государствах и царствах, государем-царем и великим князем всея России, самодержцем, блаженной памяти и хвалы достойного великого государя-царя и великого князя Федора Иоанновича всея России самодержца с родичу, благоцветущие отрасли от благочестивого корени родившемуся Михаилу Федоровичу Романову Юрьеву. Михаил Федорович таким образом явился как бы продолжателем старой линии московских царей, которого народ не выбирал, а лишь признал законным своим государем. Никогда русские государи не были царями волею народа, а всегда оставались самодержцами Божией милостью, государями по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению. Вступившие на престол Романовы восприяли все мировоззрение, заветы и обычаи своих царственных предшественников, ибо смотрели на себя так же, как на них смотрел русский народ, не только как на преемников власти, но и продолжателей рода московских царей.